Женька позвонила около двух. Само собой, в это время я была на работе, так как нормальные люди по средам работают. А вот Женька нет, но ее мало кто считал нормальной. «Слушаю», – пропела я в трубку, ожидая, что это клиент. Но вместо пожелания отправиться на Канары услышала Женькин голос. «В три жду тебя возле Дома творчества. Вход со двора, не перепутай. И не опаздывай. Возьми такси, здесь машину припарковать негде. Да, и юбку длинную надень». «До пят, что ли?» – фыркнула я. «Нет, можно не до пят, но обязательно ниже колена. У тебя очень выразительные ноги, и мужики ни за какие коврижки не поверят, что женщина с такими ногами может написать что-то путное. На всякий случай напяль что-нибудь бесформенное, балахончик из мешковины. У твоей Верки зануды такой есть. Бюст у тебя тоже выразительный, и лучше всего его прикрыть. И очки у Верки возьми». «Ты спятила, что ли?» — начала я всерьез беспокоиться. «Вовсе нет», — обиделась Женька. «Тебе надо принять облик провинциальной интеллигентки. Ни тебе денег, ни тебе вкуса, только ум и скорбь за Россию. А здесь без очков ни-ни». «Ты все-таки спятила», — озадачилась я. «Какая интеллигентка? И почему я должна нестись в Дом творчества, когда у меня полно работы?» «Ты меня с ума сведешь», — ахнула Женька. «Ты что, забыла, какое сегодня число?» Я взглянула на календарь с некоторым недоумением. «Сегодня писательские посиделки, и, между прочим, будут разбирать твой роман». «Мамочки!» – ахнула я и кинулась к Денису. Последнее время он чувствовал себя немного виноватым и с радостью отпустил меня до конца рабочего дня. Я подскочила к Верке, сидевшей за столом напротив, и, воспользовавшись ее замешательством, стянула с нее балахон, который она торжественно именовала свитером, и юбку, взамен всучив свои. Нахлобучила она на Веркины очки, вытянула руку, пытаясь разглядеть пальцы. Не смогла и плюнула. «В конце концов, я могу время от времени их снимать». Тут открылась дверь кабинета Дениса, и на пороге появился он сам. Замер с глуповатым видом, косясь на Верку, которая, кстати сказать, в моих тряпках выглядела очень даже ничего. Перевел взгляд на меня и спросил испуганно: «Что это?» «В каком смысле?» – насторожилась я. «Почему ты выглядишь так по-дурацки?» «В самом деле?» И это показалось обидным, я нахмурилась, пожала плечами и заявила: «Я должна выглядеть интеллигентно, а Женька считает, что с моей фигурой такое невозможно». «И почему ты влезла в этот мешок?» «В свитер», — обиделась Верка. «Между прочим, я его в Каире покупала, и недешево». «С ума сойти», — буркнул Денис и исчез в кабинете, забыв, по какой надобности выходил. «Иногда он заговаривается», — шепнула Верка, глядя на дверь кабинета, за которой исчез наш шеф. «По-моему, он опять влюбился». «Эту тему поднимать не стоило». «Мне до этого никакого дела», — заверила я и поспешила удалиться, схватив сумку и путаясь в подоле юбки. Юбка длинная, узкая, и передвигаться в ней было крайне затруднительно. Не успела я покинуть здание, в котором размещалась наша фирма, как тут же увидела Женьку. Она выпала из остановившегося у подъезда такси. Говорю «выпала», потому что на ногах подружка устояла с большим трудом. И виновата в этом была юбка, такая же длинная и узкая, как моя. Откуда она взялась у Женьки, для меня было загадкой. «Что это на тебе?» – удивилась я, когда мы застыли на тротуаре, критически рассматривая друг друга. «А то ты не видишь», – хмуро ответила Женька. «Что-то я раньше не видела тебя в таком виде». «Еще бы! Ты со мной в литературный кружок не ходишь, хотя я тебя 100 раз приглашала». «Так это что, униформа для литературного кружка?» «Вроде того, я ж тебе рассказывала. Там нет мужчин и женщин, там все литераторы. Поэтому к одежде нужно относиться равнодушно». Вдруг порадовалась Женька нужному слову. «И не выделяться, в смысле различия полов». «Что за глупость?» – ахнула я, потому что считала, что различия как раз должны быть, причем существенные. «Творческие люди мыслят другими категориями», – вздохнула Женька. «И ценности у них тоже другие». «Какие же, интересно?» – начала злиться я. «Ладно, не заводись», – загнусавила Женька. «Потопали». «У меня, между прочим, работа». «Ну и что, подумаешь, у меня тоже работа. Она не волк, в лес не убежит». «Оставь свои глупости», – проворчала я, почувствовав, что начинаю волноваться. «Лучше расскажи, что мне следует ждать». «И если честно, ничего хорошего», – кашлянув сообщила Женька. «Их там 7 человек, и все, как на подбор, гении. Моих собачек они не жалуют, и детективам их тоже не проймешь. Твоя задача – произвести хорошее впечатление на Ипатова. Зовут его Яков Семенович. Впрочем, я тебе о нем рассказывала. Если он даст положительный отзыв, мы пойдем к его приятелю Аполлонскому. Он директор издательства». «Конечно, издательство так себе. Если честно, то совсем паршивое, абсолютно безнадежное». «Тогда зачем к нему идти?» – удивилась я. «Произвести впечатление, хорошее, разумеется. От Аполлонского может быть существенная польза. Хотя вряд ли он за здорово живешь и сдаст твой роман». «Что значит за здорово живешь?» Испугалась я, так как была законопослушной гражданкой. «Ты имеешь в виду взятку?» «Какая к черту взятка? Говорю, они нищие, как эти, церковные мыши. Придется искать спонсоров. Но чтобы найти спонсора, нужно заручиться поддержкой Ипатова и Аполлонского, поняла?» «Поняла», – нахмурилась я. «Может, не стоит нам влезать во все это? Бог с ним, с детективом». «Стоит, стоит. Тут главное произвести впечатление. А начнут пургу гнать, ты сиди скромно, глазки опустив, а потом непременно поблагодари, мол, они тебе большую пользу принесли». «Какую пользу?» – разволновалась я. «Критика автору всегда на пользу. Да, и вот что еще. Я тебе псевдоним придумала. Анна Асадова. Звучит?» «Зачем мне псевдоним?» – удивилась я. «Затем. Ну что такое в самом деле? Анфиса Глинская. Ты извини, но имя у тебя ни на что не похоже. Сразу мультфильм вспоминаешь». «Ну, знаешь ли», – обиделась я.